Глава 43. Хуторок в степи. Через несколько дней у Пети начались экзамены. Моте и ее маме стоило больших трудов привести в порядок, почистить, погладить и заштопать Петин гимназический костюм, побывавший уже за время жизни Пети на ближних мельницах во многих переделках. Петина ухо, задетое резиновой палкой во время сражения с союзником, хотя уже и не болело, но все еще было неприлично раздуто и напоминало сливу. Чтобы придать ему хоть сколько-нибудь натуральный вид, Пете пришлось разрешить слегка его припудрить зубным порошком, что Моти и проделала со всей нежностью и осторожностью, прикасаясь тряпочкой к поврежденному уху и высунув от усердия кончик языка. Экзамены прошли сравнительно благополучно, хотя Петю старались срезать. Вся эта изнурительная экзаменационная пора, как всегда совпавшая с первыми майскими грозами, буйным цветением сирени, почти летней жарой и короткими бессонными ночами, полными любовного шепота и лунного света, окончательно измучила Петю. И когда, наконец, он явился с последнего экзамена на ближней мельнице, взъерошенный, перепачканный чернилами и мелом, потный, счастливый, его трудно было узнать, так осунулось, повзрослело его сияющее лицо. Как теперь от него была далека гимназия, учителя, надзиратели, товарищи, он о них как бы сразу забыл, даже о Жорке Колесничуке, с которым с предварительного класса сидел на одной парте. Он спал крепким сном, чувствуя себя каким-то совсем уж другим человеком, окрепшим, новым, свободным. И во сне ему почему-то было необъяснимо сладостно-печально. А на другой день с подушкой и одеялом на плече, завернутым в плед, он же подходил к хуторку. Первый, кого он увидел, был отец. Василий Петрович полол под вишнями бурьян и вырывал с корнем наиболее упорные кустики желтой ромашки. Петя увидел его милую, непокрытую, заметно поседевшую голову, увидел синюю косоворотку, выгревшую на спине и принявшую подмышками, увидел старые панталоны, вздувшиеся на коленях, пыльные сандалии и пенсне, который всякий раз, как отец наклонялся, падал из носа и болталось на шнурке, и Петя на сердце сжалось. — Папочка, — сказал он, — я выдержал. Отец обернулся, его потное бородатое лицо с толстой жилой, вздутой на лбу, осветилось радостной улыбкой. — А, Петруша, ну, поздравляю, поздравляю! Мальчик бросил подушку и одеяло на пыльную траву, обеими руками обнял отца за горячую, побуревшую от загара шею. С удивлением и тайной радостью заметив, что уж почти сравнялся с ним ростом. Из лиловых кустов цветущей сирени показалась цапкой в руках тетя, которую Петя не сразу и узнал. Такая голова была повязана платком, что делал ее похожей на простую хохлушку. — Тетя, я выдержал, — сказал Петя. — Слышу. — Слышу и поздравляю, — сказала тетя, вытирая перевернутой рукой мокрый лоб. Хотя на ее лице было написано самое неприкрытое удовольствие, она все-таки не удержалась, чтобы не прибавить нравоучительно. — Но так как ты теперь уж семиклассник, то, надеюсь, наконец-то остепенишься. Кухарка Дуня, так же, как и тетя по бабе, повязанной платком и с цапкой в руке, подошла и поздравила паныча благополучным окончанием экзамена. Потом заскрипели и колеса, и показалась большая, костлявая и очень старая лошадь в траурно-черных шорах, запряженная длинную с оглоблями водовозную бочку. Лошадь вел под усы уже знакомый Пете молодой, долговязый парень Гаврила, а на бочке сидел босиком и в соломенной шляпке Павлик, держа в руках вожжи и кнут. — Петька, здорово! — закричал он, сплевывая в бок, как заправский кучер. — Смотри, как я уже научился править! Но не балуй! Пр-пр-пр! — строго обратился он к лошади, которая сейчас же и с видимым удовольствием остановилась на своих дрожащих ногах. Гаврила стал поливать деревья, опрокидывая полные ведра в лунки вокруг стволов. Сухая земля быстро поглощала воду. Пете стало ясно, каких трудов стоило ухаживать за садом. Уже началось лето, а еще не прошло ни одного большого дождя. Воды в цистерне оставалось лишь на самом дне. Воду приходилось возить с конечной станции конки. Сад уже отцвел, деревья были усыпаны завязью, которая все время требовала влаги. Хорошо еще, что в хозяйстве Васютинской оказалась очень старая и слепая лошадь-чиновник и водовозная бочка. Но требовалось громадное количество воды, а чиновник еле ходил. Целый день слышался скрип немазанных колес водовозки, щелканье кнута и тяжелое дыхание черной костлявой клячи, готовой каждую минуту лечь и околеть. Утром ее трудно было поднять с мокрой соломенной подстилки. Она вся дрожала, бессильно перебирая большими потрескавшимися копытами, и мухи ползали по ее молочно-белым слезящимся глазам. Это немного портило настроение, и временами казалось мрачным предзнаменованием. Впрочем, погода стояла такая лучезарная, благодатная, а урожай обещал быть таким богатым, что семейство бочей с утра до вечера, занятое непривычным, но увлекательным физическим трудом, чувствовало себя, в общем, прекрасно. Сначала Петя думал, что он никогда не научится окапывать деревья. Тяжелая лопата неловко вертелась в руках, казалась слишком тупой для того, чтобы глубоко входить в землю, густо поросшую ромашками и бурьяном. Петины руки горели, натертые до волдырей. Но когда эти волдыри лопнули, превратились в мозоли, Петя уже стал кое-что понимать. Оказывается, лопату следовало ставить наклонно, нажимать на нее не только руками, но и, главным образом, ногой, медленно и плавно. Тогда слышался треск разрываемых корней, и лопата косо входила в чернозем до самого своего верхнего края. Затем наступал блаженный миг, когда, навалившись всем телом на рукоятку и чувствуя, как она слегка гнется, Петя с приятным усилием выворачивал на сторону тяжелый пласт земли с отпечатком лопаты и коралловым, извивающимся дрожжевым червяком, разрезанным пополам. Сначала Петя работал в сандалиях, но, чтобы сберечь обувь, стал копать босиком. И в этом прикосновении босой ступни к нагретому железу тоже было нечто очень волнующее, приятное. Петя понимал, что это не забава, настоящий труд, от которого зависит судьба семьи. Вся семья трудилась в поте лица. Это была подлинная борьба за существование. Обедали в полдень на большой застекленной веранде, раскаленной от солнца. Ели борщ, вареную говядину, серый пшеничный хлеб, который покупали у немцев-колонистов в Люсдорфе. Все были так утомлены, что почти не разговаривали. Если разговаривали, то больше о погоде, о дожде, об урожае. Теперь, хотя и жили на даче, но совсем не походили на дачников. Спали на козлах и раскладушках в больших неуютных комнатах барского дома, где по углам валялись в беспорядке лопаты, цапки, ведра, лейки, всякие другие садовые инструменты. Умывались на рассвете возле водовозной бочки, хотя до моря было сравнительно недалеко, версты полторы. Ходили купаться редко, не было времени. Василий Петрович похудел, почернел, явно переутомился, но не давал себе ни малейшей поблажки и работал с таким упорством, что временами Петя даже становилось его жалко. Казалось бы, все шло хорошо. Жизнь устроилась именно так, как Василий Петрович иногда втайне мечтал, особенно после путешествия в Европу, немного на швейцарский манер, в духе Руссо, вне зависимости от государства и общества. Маленький клочок земли, фруктовый сад, виноградник, здоровый физический труд и отдых, посвященный чтению, прогулкам, философским беседам и прочее. Правда, пока еще был только здоровый физический труд, а для отдыха, посвященного духовным радостям, времени не оставалось, но это было в порядке вещей, новая жизнь только еще начиналась. Однако Василия Петровича все время не покидало чувство томительного беспокойства. Волновал урожай. Пока зависть на черешнях и вишнях была хороша и обильна, зеленые шарики увеличивались с каждым днем. Но кто знает, что случится дальше. Вдруг да не будет дождей. Поливки не хватит, и урожай пропадет. Но даже если он не пропадет, каким образом его продать? До сих пор вопрос о продаже урожая еще как следует не обсуждался. Считалось как-то само собой понятным. Приедут какие-то люди, оптовые фруктовщики с нового базара, сразу купят весь урожай. Ну хорошо, а если они не придут и не купят? Между тем срок уплаты по векселям приближался. От мадам Васютинской уже пришли из-за границы две открытки с напоминанием, причем Старуха предупреждала, что если деньги будут уплачены точно в срок, она немедленно опротестует векселя, расторгнет арендный договор, а хутор передаст другому лицу. Это лишало Василия Петровича покоя, и он несколько раз уж раздражался по пустякам. Тетя держалась бодро, строила различные планы и приколола кнопками к телеграфному столбу возле конечной станции иконки листок почтовой бумаги с объявлением, что в чудной степной местности, недалеко от моря, в барской усадьбе с фруктовым садом и виноградником, сдаются две совершенно отдельные комнаты на весь сезон или помесячно, можно с полным пансионом. Эти две отдельные комнаты представляли собой не что иное, как крошечный заброшенный флигелек под черепичной крышей, где во времена мадам Васютиной помещалась прислуга. Он стоял на отлете окошками в степь, весь вокруг зарос высокой серебристой полынью, и казался Пете, который уже успел облазить всю усадьбу, прелестным, таинственным и очень поэтичным уголком. Впрочем, дачники, первое время приходившие по объявлению, не оценили этого уголка и повторяли, не сговариваясь, одну и ту же пошлую фразу: «Где дача, а где море?» Несколько раз приходил Гаврик заниматься по латыни, вдруг ему понравился, но всю эту затею с физическим трудом и жизнью в поте лица он по-прежнему не одобрял, считал чудачеством, хотя и не высказывался прямо. Наоборот, он очень серьезно расспрашивал насчет поливки, прополки, видов на урожай и оптовых цен на черешню. Советов никаких не давал, но все время озабоченно покачивал головой и так сочувственно вздыхал, что Петя даже стал побаиваться за исход всего предприятия. О своей работе в типографии и о жизни на ближних мельницах Гаврик говорил скупо и неохотно, и по некоторым его фразам Петя заключил, что дела идут не слишком гладко. После большой первомайской демонстрации, которая ввиду экзаменов прошла для него как-то незаметно, снова зашевелилась полиция. Были обыски, нескольких человек арестовали, приходили также и в хату Черноиваненко, но ничего не нашли, Терентия не взяли. «В общем, работать стало довольно-таки паршиво», — сказал Гаврик. И Петя уж не сомневался в значении слова «работать». В один из своих приходов, как бы продолжая мысль, что работать стало паршиво, Гаврик вдруг сказал: «А насчет того, чтобы сдавать подачников флигелек, это, конечно, не так плохо». «Да, но никто не нанимает», — сказал Петя. «Хорошенько поискать, так, может, и наймут», — ответил Гаврик с таким видом, что будто бы уж давным-давно обдумывал этот вопрос. «Есть люди, которым такая квартира вполне подходит. Не каждому удобно нанимать комнату в городе. Где кто что переехал, так сразу же и давай паспорт в участок на прописку. Понял меня?» — строго спросил Гаврик и посмотрел Пете прямо в глаза. «Чего ж там не понимать?» — ответил Петя, пожимая плечами. «Ну, так имею в виду, еще более строго», — сказал Гаврик. «Понимаешь, какое дело?» — продолжал он же мягче, между прочим. «Есть одна вдова с ребенком, фельдшерица, приезжая, ищет комнату в тихом месте. Мы бы ее, конечно, могли устроить у себя в сараечке, да? Понимаешь, у нас на ближних мельницах обстановка не совсем подходящая. Такая слежка, что и думать нечего. У этой вдовы вид на жительство и все прочее в порядке, так что за этого не беспокойтесь. Но все-таки...» — Понимаю, — сказал Петя. — Ну, раз понимаешь, так нечего объяснять. Одним словом, это мне поручил Терентий испытать у тебя. А я сам вдову никогда и в глаза не видел. Думаю, что ей у вас будет хорошо. Отдельный хуторок, вроде целое имение. Ни деревня, ни город, вокруг много дачников. Кто обратит внимание? Самое подходящее дело. Вопрос в том, сколько вы просите за наем. — Кажется, рублей 70 в сезон. — Ну, брат, вы слишком размахнулись. — Смотри, как бы в трубу не вылететь. Красная цена 15 рублей в месяц. Можно за 2 месяца вперед. Хотя, что ты в этом понимаешь? Я лучше поговорю с Татьяной Ивановной. Гаврик поговорил с тетей и быстро убедил ее, что лучше живые, настоящие 30 рублей, которые не валяются на земле, чем воображаемые 75. Что касается самой вдовы с ребенком, то Гаврик о ней не распространялся и только дал понять, что он специально для них нашел выгодного нанимателя. Таким образом, вышло, что в общем он делает семейству очей еще большое одолжение, хотя ничего точно не обещает. Дождя все не было и не было, засуха продолжалась, жара стояла ужасная.